«Летим, мы летим», — восторгалась Сэн на всю улицу. «Да тише ты», — гаркнул я, держа руку и протез на рулях. Мы пролетели в 10 метрах над пылающими фасадами зданий, мне даже показалось, что из-за жара у меня оплавились штаны. Быстро пожарные приехали. Удивлен, почему мы летим так низко. Эйфория в ее голосе уступила место страху. Стена ведь больше 200 метров в высоту. Сперва нужно набрать скорость. Если резко перейти в набор высоты, то мы просто свалимся плашмя. А ты точно помнишь, как далеко она находится? Ничего ведь не видно, выкрикнула Сэн. Женщина, расслабься и получай удовольствие, отрезал я. Благо из-за шума, создаваемого набегающим воздухом, разговаривать стало невозможно, и мне удалось сконцентрироваться. Пока подсознание контролировало скорость и высоту, сознание занималось воспроизводством карты из головы. Я намеренно проехался по той улице, над которой мы летели. Удалось составить карту высоты и просчитать примерную глиссаду, закрепленную за ориентирами. То есть, чтобы не впечататься в стену, пролетая над определенным зданием, наша высота должна быть соответствующей. Мой глазомер обладал неплохой точностью. Расстояние в 100 метров я мог определить с погрешностью в 5-6%. Да и запас у нас должен быть примерно в треть высоты стены. Для этого, правда, потребуется потянуть штурвал на себя в последний момент, но я справлюсь. И вот, когда 7-й из 8 ориентиров, едва различимый в тумане, пронесся под нам, оставалось отсчитывать секунды. Последний бар с яркой вывеской я уже не увижу, поэтому придется всецело положиться на точные науки. Рассчитать скорость с приемлемой точной почти невозможно, но зная, сколько времени понадобилось электричке, чтобы проехать мимо всех 7 ориентиров, и сколько ушло у нас, получалась задачка изначальной школы. Тут еще было задействовано ускорение, но оно плюс-минус постоянное. В итоге я в реальном времени понимал, сколько метров оставалось до стены. Скорость к тому времени уже практически достигла 200 км в час или чуть больше 50 метров в секунду. При видимости в 200 метров и базовой скорости реакции останется всего 3 секунды. Это слишком мало, но мне это и ни к чему. Я заранее потянул за руль высоты, и хвост планера опустился более чем на 30 градусов. Кабрирующий момент оказался чуть сильнее, чем ожидалось. Пришлось слегка отклонить штурвал. Относительно слабая перегрузка напугала Сэн, это было заметно по ее нервным движениям головы. Оно и понятно, ведь мы летели в угольных облаках, а человеческий мозг не может нормально работать, когда глазу ни за что зацепиться. Гироскопа у нас не было, но он нам и не нужен. Когда будем пролетать над стеной, которая однозначно покажется из тумана, сможем сориентироваться. А вот что делать по прилете на вокзал, загадка. Ее еще предстоит решить. «Стена!» – закричала во все горло Сэн. «Дамы и господа, мы пересекаем границу внутреннего и внешнего радиуса. Скорость значительно упала, перейдя в высоту. Температура за бортом примерно 23 градуса». «А-а-а-а!» Она никак не отреагировала на мою реплику. Видимо, ей казалось, что мы врежемся. «Да успокойся ты!» Перелетели, я максимально отклонил руль высоты на пикирование. «А теперь надо найти вокзал. Мама-мамочки!» На несколько секунд мы перешли в свободное падение, и если я привык к подобным ощущениям, то вот Сэн натурально была в ужасе. «Падаем, Артем, мы падаем. Не падаем, а набираем скорость», – парировал я. «Все под контролем. 300 метров – достаточная высота, чтобы вновь перейти в горизонтальный полет с постоянным снижением. Если бы столица располагалась на равнине, пришлось бы приделывать электрический двигатель. Но раз уж это огромная гора в высоту выше 4 километров, можно обойтись и без него». Набрав приемлемую скорость, я вновь потянул на себя штурвал. «Никакой задержи». Планер моментально изменил направление. Все работало с поразительной точностью, но что более важно, надежностью. Хоть я и сконструировал аппарат с запасом на случай сильного ветра и серьезные перегрузки, все равно немного переживал. «Невозможно учесть абсолютно все, невозможно. Какого хера?» – заорал я, когда нас начало мотать из стороны в сторону. «Сэн, мать твою, крыло!» «Что?» – она аж опешила, но затем повернула голову и замерла. Часть ее крыла попросту отвалилась и болталась позади. «Но я ведь закрутила все 3 винта. Тогда какого ляда происходит? Лететь прямо мы уже не могли, приходилось снижаться, нарезая круги. Один винт туго шел, но я закрутила его по максимуму, насколько хватило сил. Дай угадаю, он торчал сильнее остальных, были бы у меня свободные руки, я бы отвесил ей подзатыльник. «Ну да», — дрожащим голосом призналась Сэн. «Замечательно. Считай, что его-то ты не закрутила. Прости, впервые увидел, как она в одночасье разрыдалась. Прости меня, пожалуйста, я перенервничала. Соберись, мы еще не сдохли». Пальцем показал в сторону рычага. «Возьмись за него и держи изо всех сил. Тяни, когда почувствуешь, что руль во что-то уперся, зафиксируй в таком положении. Хорошо. По-хорошему нужно было пить зелье защиты, приземляться и делать новый планер, ибо этот придет в негодность. Однако, сделав полдюжины кругов, я научился рулить неуправляемым планером. Правда, пришлось отстрелить болтающуюся часть крыла. Сделать это удалось аж с 6-й попытки. Выстрелы нарушили нашу конспирацию, но никто из людей в здравом уме не будет смотреть вверх, ибо там ничего не может быть. Разве что истинные пролетят при помощи магии, но подобные события редки до невозможного. Двигаясь по спирали, с трудом удалось поддерживать запас по высоте. Да какой там поддерживать? Мы натурально падали. Дело было даже не в ухудшившейся аэродинамике, а в необходимости половину вращения лететь вверх по склону. Прогноз мрачный, шансы даже долетать до вокзала непростительно низки, но я все-таки решил попробовать. Интуиция кричала, что второго шанса может и не представиться, вынуждая поучаствовать в этом цирке с конями. Логика же подсказывала, что проще перебраться через внешнюю стену и угнать машину, а дальше уже по отработанной схеме. Но почему-то я слишком уж загорелся идеей ограбить поезд. Сложно объяснить, но чуял нутром, что мне нужно провернуть эту авантюру. И кто знает, возможно, поменяя я планы в угоду более прагматичным, случилось бы что-то нехорошее. Никому из советников и в голову не придет искать меня внутри вагонов с грузом, а вот на дорогах однозначно будут блокпосты. А стоит один раз спалиться, как про поездку по магистрали можно будет забыть, да и на въезде в Североуральск меня будут ждать. По итогу придется отказаться от изначального плана и отправиться в неизвестность. Но и тут мне наверняка вставят палки в колеса, так как советники будут знать, что я пытался свалить. А пока что они думают, что я нахожусь по ту сторону стены. Пусть так оно будет и дальше. Непрогнозируемые риски чрезмерно велики, даже само их количество невозможно предсказать. Потому я и доверяю интуиции. Она – мощнейший инструмент, дарованный людям. Грешно и неразумно его игнорировать. Хотя, стоит сделать оговорку. Интуиция работает только с той информацией, которая уже прошла через органы чувств. То есть, если у тебя нет опыта, то она тебе особо не поможет. А уж чего-чего, но опыта у меня хоть отбавляй. Именно поэтому я твердо решил, что мы попадем на этот долбанный поезд. Все или ничего. Глава 27. Кое-как мне все же удалось побороть вращение, сведя нашу траекторию движения к попеременному скольжению то на левое крыло, то на правое. Сам по себе такой маневр обычно применяется для сбрасывания скорости перед снижением, например, при невозможности уйти на второй круг. Однако в нашем случае это было меньшее из двух зол. И если по изначальному плану у нас должен был остаться запас по времени и высоте, которого должно было хватить на 3-4 минуты, то сейчас вопрос стоял ребром. Мы либо дотянем до вокзала, либо рухнем где-то поблизости. Сэн уже перестала выказывать страх, она попросту смирилась с неизбежным, пока я как умалишенный орудовал рулями направления. Сложнее всего было следить за ориентирами, чтобы не промазать мимо вокзала. Благо он занимал довольно большую площадь у подножья горы. Мы все спускались и спускались, когда неожиданно услышали гудок поезда. До него еще далековато, но он уже начал двигаться. С одной стороны, это отличная новость, так как стук колес заглушит звук нашего приземления, а с другой, мы могли банально не успеть на него, а второго ждать минут 30, а то и больше. Сделать это в особо охраняемой зоне практически невозможно. Раз состав тронулся, я слегка скорректировал направление и полетел в то место, где начинался тоннель, и чем ближе мы подбирались, тем громче стучали колеса поезда. Других громких звуков ночью практически не было, и даже с учетом шума от набегающего воздушного потока, я все равно мог различить этот характерный металлический стук. Видимость здесь была еще ниже, чем во внутреннем радиусе. По ощущениям, где-то 100 метров, не больше. Смог оказался настолько плотным, что мне едва удалось рассмотреть прожекторы, установленные по периметру вокзала. А ведь на дворе ночь, вон он. Воскликнула Сэн, указывая на медленно движущийся поезд. «Не кричи ты так!» — шикнул я и начал набирать высоту, снижая скорость. «Готовь зелье!» Пить только по моей команде. Хорошо, она взяла у руки флакон. Мы слишком рано. Придется сделать круг. Наш побитый планер начал медленно разворачиваться, пропуская поезд вперед и позволяя тому набрать приемлемую скорость. Он уезжает. Уезжает. Негодовала Сен. Артем, помолчи. Гаркнул я, не выдержав ее истерику. Два пассажирских и 7 грузовых. Нам нужен один из последних. Туда-то и направил наш аппарат, сделав круг почета. Поезд уже набрал скорость, и мы заметно отставали, но у нас был запас по высоте. Его-то мы и разменяли на ускорении, дабы запрыгнуть в последний вагон во всех смыслах этого слова. За несколько секунд до столкновения, когда выпили зелье защиты, мы двигались примерно на 50 км быстрее состава и примерно на 10 метров выше него. Сен наверняка думала, что мы плавно сядем на крышу, но впереди нас ждал тоннель, а это моментальная смерть для всех, кто окажется сверху вагона. Нет, как я и предупреждал, посадка будет жесткой, очень жесткой. Зелье начало действовать, и наш общий вес увеличился примерно на целую тонну. Крылья планера не выдержали и попросту сложились кверху, словно двери у дорогих спортивных машин. Более мы уже ничего не контролировали, оставалось лишь сгруппироваться и приготовиться к удару. Хотелось верить, что последний вагон не покажется пустым, дабы мы не пробили его насквозь. Хотя этого быть не могло, учитывая цены на перевозку грузов по железной дороге. По-хорошему он должен был забит под завязку, именно на это я и рассчитывал. В последний момент я закрыл голову руками и вытянул вперед расставленные ноги. Удар по яйцам можно пережить, а вот потеря сознания может оказаться фатальной. Да и ноги у меня две, а голова одна. В крайнем случае можно попытаться зацепиться за что-нибудь рукой, если мы все же пробьем вагон насквозь. Первый удар я едва ли почувствовал, а вот затем с грохотом впечатался во что-то каменное, попросту раздробив его задницей. Сен вообще угодила во что-то стеклянное, этот звон наверняка услышала вся округа. Но вряд ли служба охраны вокзала отменит рейс из-за звука битого стекла. У нас получилось. Лежа на чем-то твердом и потирая ушибленные ягодицы, выпалил я. Говорил же, что получится. А ты не верила. Мы живы. Сен будто не верила своим словам. У нас и правда получилось. Проще пареной репы. Я вытащил небольшой фонарик, лежавший в кармане олимпийки, и включил его. Ты как? Жить буду. При любой попытке пошевелиться, от нее исходил характерный хруст битого стекла. Что сюда накидали? Какой-то антиквариат. Хммм. Я встал на ноги и осмотрелся. Похоже на то. Ау. Я вот чей-то бюст раздавил. А ты старинное зеркало расхреначила. Мы же не сможем все это продать. Кто вообще в здравом уме это купит? Она взяла в руки аутентичный подсвечник, которому на вид было более 5 веков. Древние безделушки. Фи. И ради этого мы рисковали своими жизнями. Ну, во-первых, нам достался бесплатный билет. Да, без возможности сойти на вокзале Североуральска, но все же. А во-вторых, впереди нас ждет еще множество грузовых вагонов. В одном из них мы наверняка найдем нечто стоящее. Кстати, я как-то забыла спросить, а что мы будем делать дальше? Нам ведь придется сойти с поезда значительно раньше, чем доедем до города. Да и как мы узнаем, а будет ли там достаточно длинный участок открытого пути, чтобы мы могли сориентировать и спрыгнуть? Женщина, угомонись, я закатил глаза. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ты не спросила, потому что не верила в наш успех. Я тоже не особо запаривался над этими вопросами. Однако у нас будет целых 15 часов, чтобы придумать план. Оптимистично. Отставить панику. Давай лучше наведаемся в соседний вагон, пока зелье еще действует. Без него проламывать стенки будет проблематично. А я не успокоюсь, пока не найду что-нибудь ценное и легкореализуемое. Мы как раз заехали в тоннель, миновав ворота вокзала, и могли делать буквально все, что взбредет в голову. Поезд уже разогнался до более чем 100 км в час, и шум стоял такой, что я практически не услышал удар по стенке вагона, да и картонная она оказалась. Повторов в ближайшем будущем не предвидится, а потому можно было не бояться, перескакивая с вагона на вагон. Стоять на сцепке, конечно, не лучшая идея, но оно и не нужно, ведь я разрывал металл стенок вагона практически без усилий, проделывая достаточное отверстие. Хотелось бы сказать, что хотя бы со второго нам попалось что-то по-настоящему ценное, но нет, это вновь был антиквариат. Я не сомневался, что он стоит каких-то невозможных денег, Однако ни один скупщик в здравом уме не купить нечто подобное у какого-то незнакомого пацана. Действие все еще действовало, и я поспешил пробиться во следующий вагон. Пока открывал третью дверь, фласка перестала действовать. Следующая продлится всего минуту, поэтому пришлось одернуть Сен, дабы она не спешила ее пить. Если делать это по очереди, то в общей сложности у нас будет целых 3 минуты, чего должно хватить, чтобы вскрыть почти все грузовые вагоны. Конечно, с оговоркой на их вместимость. Нам везло и не везло одновременно. Переходили от вагона в вагон мы довольно быстро, но при этом не находили ничего ценного. В третьем, четвертом и пятом с конца находилась одежда и прочие личные вещи. Складывалось впечатление, что какой-то очень богатый человек решил переехать из столицы на север. И если вспомнить черную смерть, то это очень даже логично. А раз банковская система в этом мире развита не особо сильно, то этот мешок с деньгами просто обязан был прихватить наличность в дорогу. Вот только не факт, что она окажется в грузовых вагонах. Если этот товарищ не дурак, то он попросту мог разменять деньги мифриловыми карточками и положить в сумку. Так без труда можно перевести хоть 10, хоть 50 миллиардов. Но отчаиваться было рано, ведь далеко не факт, что все вагоны забиты одним шматьем, да и сколько таких умных нашлось среди жителей цитадели, особенно после появления носорога. А даже если четверть жителей захочет свалить, то может не найтись такого количества мифриловых карточек. А тем временем, пока я тешил себя ложными надеждами, предпоследний вагон оказался под завязку забит картинами, причем гигантскими. Пришлось прорубать себе путь сквозь них. Даже интересно, в какую сумму оценит итоговый ущерб. Думаю, число уже десятизначное, и это по самым скромным расчетам. Последний, начал я, протягивая Сен защитное зелье. Если уж и там ничего не найдет, то это пиздец. Что-то из рубрики невозможное. Идем, спросила она, поднеся флакон ко рту. Давай, перед смертью не надышишься, я кивнул. С другой стороны, мы все равно доберемся до города значительно быстрее, нежели поехали бы на машине. Рановато ты начал себя успокаивать. Она закатила глаза и аккуратно наступила на сцепку, готовясь проломить стену последнего вагона. «И-и-и, да бей уже, тадам!» Сен вырвала кусок стенки, откинув его в сторону. «Что там? Посвети, я не вижу. Открывай давай!» Вдвоем выполнять столь сложные акробатические приемы получалось с трудом, поэтому я остался ждать в предыдущем вагоне. «Почему остановилась?» «Сен, снова сучьи картины!» Выпалила она и начала рвать с небывалой яростью. «Да как так-то? Может, что-то будет внутри?» «Не думаю, что оба вагона под завязку набиты картинами. У-у-у, сука!» Меня слегка повеселил ее пролетарский гнев. «Сожгла бы всю эту ересь. Вот скажи мне, почему эти кляксы стоят таких денег?» «Ой, даже не спрашивай, я забрался в последний вагон, идя позади Сен». В части покупки и продажи предметов искусства всецело раскрывается поговорка. На рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Не рождает цену, а ее востребованность. «О, смотри!» Она показывала настоявшие на полу металлические ящики, всего их было около дюжины. «Странно, почему их не поставили друг на друга?» Только я договорил, как она проломила ближайший ящик. «Да ладно! А-а-а-а!» Завопила Сен, разбрасывая по вагону золотые зачарованные карточки. «Деньги! Мы богаты! Артем, скажи, что это не сон, это реальность!» Я взял одну из карточек и внимательно осмотрел в свете фонарика. «Настоящие! Блин!» «Зелье закончилось. Теперь ведь твоя очередь, открывай остальные. Нам хватит и этого», — я посветил на вскрытый ящик. «В смысле ты хочешь забрать только один?» Она бросила на меня недоуменный взгляд. «Что за глупость? Просто не хочу тратить зелье. Оно нам может еще понадобиться. Не забывай, что на ходу я не смогу открыть портал. Но я хочу посмотреть, что внутри остальных. Посмотреть и посчитать, сколько денег нам достанется. Будь в остальных даже трусы с носками, нам на наши нужды хватит и этого ящичка. Сколько здесь?» Навскидку, учитывая толщину одной карточки, я ненадолго задумался. 10 на 10, и вниз еще около 50. Если тут примерно 5000 золотых карточек, а каждая номиналом 100 тысяч, то мы получаем 500 миллионов. «Сколько?» У нее едва глаза наружу не вылезли. «Пя-пя 500, ага. Но раз уж ты настаиваешь, давай вскроем остальные. Тем более отмычка у меня при себе, а если она не поможет, воспользуюсь протезом. Открывай, открывай, открывай». Она прыгала и хлопала в ладоши, как маленький ребенок в ожидании подарка на день рождения. «Давай с крайнего». Я поковырялся в замке, но быстро понял, что грубой силой будет значительно проще. «Железо, блин, обидно. Давай следующий. Нам 15 часов ехать, уверена, что хочешь открыть все и сразу. Может, потянем интригу?» «Да открывай уже», — нетерпеливо выдала Сэн. «Ладно, ладно», — я ухмыльнулся и перешел к следующему. Там вновь оказалось железо, как и в трех последующих. В общей сложности попалось по 2 серебряных и по 2 золотых. «Ну что, открываем последний. Надеюсь, на золото», — она скрестила пальцы. «Все они стоят в линию и расположены по возрастанию. Не удивляюсь, если в этом будет Рихалк». Я ударил по замку, выломав его с корнями. «Рихалк, это ведь будет 5 миллиардов? У меня голова кругом идет от таких сумм. Сколько всего можно купить на миллиард? Место под собачью будку в цитадели?» Я рассмеялся. «Ты забываешь, насколько в вашем мире велика разница между бедными и очень богатыми. Для них миллиард – это пшик. Если честно, я удивлен, что нам попался такой бедный житель цитадели. А если здесь золото, то, может быть, это лишь зажиточный товарищ из внутреннего радиуса. Да хватит ходить вокруг да около». Она подскочила ко мне, оттолкнула и сама открыла крышку. «МММММ, как бы, джекпот. Беру свои слова обратно. Похоже, мы только что залезли в карман к одному из советников. Мамочки, я не верю, просто не верю. Мимимифрил», она дрожащими руками взяла одну из карточек и тут уже уронила. «Сэн, ну что ты за человек? Негоже сотнями миллионов разбрасываться». Я демонстративно покачал головой. «Артем, сколько же здесь денег?» Она подняла карточку и положила на место. «Ну-у-у, стопок с мифрилом всего 8, в каждой по 50 карточек. 400 умножить на 100 миллионов?» – шептала Сэн. «Ага, всего лишь 40 миллиардов. А если приплюсовать Орехалк и Адамантит, которого тут значительно больше? Лень считать, да и бессмысленно. Мы все равно не сможем столько потратить. Думаю, больше 100 миллиардов. Намного больше. До половины триллиона не дотянет, но где-то в этом промежутке. Т-триллион? Не помню, чтобы я вообще слышала это слово. Вдох, выдох, вдох, выдох. Успокаиваемся». Я закрыл крышку последнего ящика, чтобы она перестала пялиться на деньги. «Если так пойдет и дальше, ты начнешь заикаться. Хотя я не помню случаев, чтобы деньги меняли людей в лучшую сторону. Как ни крути, но они – это чистое зло. Деньги, власть и слава – три ключевых людских порока, отравляющие разум, а вместе с ним и жизнь. Ой, ты то сколько раз был богачом?» В ее взгляде читалось легкое презрение. «А я впервые в жизни увидела столько наличности. В этой жизни были и другие. И кто знает, кем ты успела побывать? Принцессой, бравой воительницей, или же любимой и любящей женой с десятком детишек?» «Артем», она выдержала паузу, а затем вновь начала шептать. «МММ, ты ведь так и не выполнил мое желание». «Не довелось», я пожал плечами. «Свидание отменяется. Я хочу кое-чего другого». Сэн пристально смотрела на ящик с мифрилом. «Я весь во внимании. Сейчас мы раскидаем по полу все карточки из этого ящика, затем ляжем на них сверху и займемся грязным сексом», она говорила настолько уверенно, что у меня аж мурашки побежали. «И это не обсуждается. Желание настолько сильное, что я реально не могу даже думать о чем-то другом. Не скажу, что это будет первый подобный опыт в моей жизни, но раз ты настаиваешь», я открыл ящик и начал разбрасывать деньги. «Чего стоишь? Помогай, затейница. Ими тут весь вагон можно застелить». Сколько дней прошло, Сэн села на колени и взяла в руки охапку из мифриловых карточек. Даже неделя не прошла с того момента, как мы впервые встретились. Если бы мне кто-то сказал, что я буду держать в руках целый миллиард, даже смеяться бы не стало, ибо грешно потешаться над больными. А теперь я действительно держу в руках миллиард. Если хочешь, чтобы тебя окончательно накрыло, посчитай, сколько за всю жизнь зарабатывает обычный человек, а потом вычти траты на крайние нужды по типу еды и коммуналки. В остатке получишь мизерную сумму. Потом возьми этот миллиард и представь, сколько чужих жизней ты держишь в руках. Люди не должны быть настолько богаты. Почему одним все, а другим ничего? По ее щекам потекли слезы. Это ведь так несправедливо. Если выбросить из уравнения фактор удачи и рождения в богатой семье, то человек получает то, что заслужил. Мне довелось побывать в мирах, где все делилось по справедливости, но это не так просто, как кажется. И даже если за людей все будут делать роботы, а каждый человек будет получать все блага, которые ему действительно нужны, общество начнет деградировать. Именно в попытках заработать и тем самым возвыситься над остальными, люди делают то, на что другие не способны. Но, а как же ученые? Разве не они двигают прогресс? Мыслители – это отдельный тип людей. Одни могу придумать нечто прорывное, но лишь прорывный человек сможет вдохнуть жизнь в эту задумку и запустить производство. И ясное дело, он захочет получить прибыль. Короче, мы будем философствовать или как? Нахрена я раскидываю деньги по полу, их ведь потом собираться придется. Прости, она вытерла слезы и пододвинулась вплотную. Иди ко мне, любимый. Глава 28. Спустя 3 часа, пока Артем дремал на куче дорогих шуб, Сен примеряла очередное платье, коих в вагоне висело более 200 на любой вкус и цвет. Причем слово «вкус» использовалось сразу в 2 значениях, ведь среди множества экземпляров нашлись в том числе и съедобные. Правда, их можно было сравнить разве что со сладкой бумагой, и не более того. Если бы не дыры в вагоне с одеждой, через которые врывались мощные потоки воздуха, Сен провела бы здесь добрую половину пути. Она могла бы взять охапку с собой и перейти в последний вагон, но прыгать туда-сюда довольно опасно. Поэтому ей пришлось ограничиться 2 дюжиной подошедших нарядов и вернуться к Артему. Он все еще посапывал, лежа на роскошных шубах, и Сен ничего другого не оставалось, кроме как найти себе другое развлечение. Заснуть в такой обстановке у нее не получилось бы при всем желании. Слишком шумно и опасно. Да и кто в таком случае будет охранять Артема? Она смотрела на него глазами, полными надежд. Надежд на яркое будущее и счастливую жизнь. Хотя прекрасно понимала, что для Артема какая-то там случайная рабыня. Это лишь еще одна девушка в числе множества и множества других. Чтобы узнать правду, не нужно даже задавать вопрос, ибо ответ был очевиден. Да и читалось это во взгляде Артема. Даже во время близости не было в его глазах хоть какой-то искорки. Хоть он и справлялся намного лучше других, но делал это на автомате. Сен казалось, что даже вся эта пылкая страсть была наигранной. Конечно, ей хотелось большего, но могла ли рассчитывать на нечто подобное? Риторический вопрос. Если черная смерть и правда прокатится по всему миру, то от этого самого ничего не останется. А в таких реалиях даже фальшивые чувства лучше их полного отсутствия. По крайней мере, Артем относится к Сен как к человеку, а не как к рабыне, единственная роль которой – быть игрушкой для сексуальных утех. К тому же, если Артем все-таки поделится секретом своего бессмертия, то в следующей жизни Сен сможет начать все с чистого листа, сохранив знания и навыки. И даже если 10 следующих перерождений не сделает ее счастливой, то на 11-й раз ей обязательно повезет. Как говорит Артем, статистика – страшное оружие. А по всем законам статистики рано или поздно Сен должно повести. Да и опыт с каждым разом будет только накапливаться. В какой-то момент она сама сможет пробраться из грязи в князи, нужно будет лишь захотеть. Однако это лишь мечты. Сен даже не подозревала, что придется сделать, чтобы Артем поделился секретом. Она более не поднимала эту тему, хоть и думала каждую ночью перед сном. Ей хотелось верить, что им хватит времени для того, чтобы достаточно сблизиться. Ну а если нет, то, по крайней мере, Сен убедилась в бессмертии своей души. Даже если она лишится этого тела, будут и другие, сотни и тысячи других. А глядя на пустые глаза Артема, еще не ясно, стоит ли оно того. Он ведь как-то сказал, что обратного пути не будет, а иногда так хочется забыть что-то плохое. С этими мыслями она бродила по последнему вагону, пока не наткнулась на подозрительные котомки с бумагами. Они находились в углу под картинами и были довольно увесистыми. Сен начала вскрывать одну за одной и осматривать в свете карманного фонарика. Это были различные документы, дающие право собственности, удостоверяющие личности, различные медицинские отчеты и прочая неинтересная шелуха. Как и говорил Артем, все это добро принадлежало одному из советников, который решил покинуть столицу вместе со всем имуществом. Раз уж делать было нечего, Сен распотрошила абсолютно все котомки и просмотрела каждую папку. Глупо было надеяться, что найдется что-то интересное, но оно все-таки нашлось. Ей попался дневник жены советника, который та вела с самого детства. Если быть точным, с 4 лет. В силу понятных обстоятельств Сен читала довольно медленно, а чтиво было довольно объемным. Это не просто дневник, а полноценный роман, собранный из коротеньких рассказов. И почитать там было что? Людям свойственно любопытство, а покопаться в чужом грязном белье – вообще за радость. Дневник полнился именно грязными подробностями. Конечно, с одной лишь оговоркой. Он был написан дамой, принадлежавшей к высшему сословию. Поэтому там просто не могло быть истории о том, как мальчишки друг другу причиндалы за гаражами показывали, дабы выяснить, у кого длиннее. Жизнь местных дворян была куда более насыщенной. А если вспомнить, что место в совете можно было получить, только подсидев одного из советников, то становилось понятно, почему Сен не могла оторваться от чтения. Отчасти виной тому талант владелицы дневника. Если в детстве ее мысли и наблюдения были банальными и малоинтересными, то вот уже в юности развернулась настоящая борьба за выживание. Если бы этот дневник попал в компетентные органы, а факты подтвердились, то советник, ехавший в поезде, лишился бы головы, а его семья оказалась бы на улице, пережив полную конфискацию имущества. Хотя чего еще было ожидать от человека, сместившего сразу троих советников, случившееся можно было назвать заговором столетия, коим оно и являлось. Время шло, а батарейки в фонарике грозили сесть. Сен выключала его, когда поезд выезжал из тоннеля, а так мест, кстати, было много. Но это помогало слабо. Вообще интересно, что большинство путей на самом деле проходит по поверхности. Однако они проложены в таких местах, куда человек сможет попасть только с альпинистским снаряжением. И это вполне логично. Серые массы думают, что поезд мчится под землей, а потому даже не надеются его ограбить. Изредка, правда, пути проходили прямо над магистралью, пролегая на высоте в несколько тысяч метров. Велик шанс того, что автомобилисты даже не слышали поезд, ибо сами неслись на огромных скоростях, ведь останавливаться в глухих лесах подобно смерти. В одном из тоннелей карманный фонарик начал моргать, угрожая окончательно разрядиться. Сен могла бы взять второй, но тогда пришлось бы перевернуть Артема, а он все еще храпел. Одному богу известно, что ждет их дальше, поэтому она решила не будить возлюбленного. Вместо этого, загнула страницу, на которой закончила читать, и открыла самую последнюю запись. Там почти наверняка должен был описан предстоящий переезд, а потому Сен могла найти полезную информацию. Как ни крути, но советник намного осведомленнее их с Артемом. Возможно, есть какой-то спасительный оазис, на котором можно переждать чуму. Чи-е-е его а-а-а-о, протянула Сен, только начав читать последнюю запись, сделанную за сутки перед отъездом. Артем, Артё-ё-ё-ём, вставай, еще 5 минуточек, он перевернулся на бок и обнял шубу, зажав между ног. Артем, она начала расталкивать этого за Соню, ты должен это прочитать, мы уже приехали. Он открыл один глаз, посветил фонариком на скромные наручные часы и поднял усталый взгляд на Сен. Еще же 10 часов ехать, читай. Сен перебила его в грубой форме и всучила дневник. «Это конец. Чего?» Нахмурился он и с трудом открыл второй глаз. «Вот здесь. Это написала жена советника, которого мы хотим ограбить». Она указала пальцем на нужный абзац. «Мы все перепробовали и бла-бла-бла». Сперва он скептически отнесся к прочитанному, но затем резко поменялся в лице и начал читать молча. Судя по скорости движения его зрачков, Артем читал раз так в 10 быстрее. «Да ну!» Что за бред? Даже полубог не смог снять проклятие, да разве это возможно? А какой смысл ей врать в своем же дневнике? Тут все подробно описано, она сама это видела. А отправленная в деревню экспедиция так и не вернулась, Сен еще не до конца осознавала, что только что прочитала прогноз о неминуемом конце света. Если даже жена советника пишет о том, что они собираются убраться как можно дальше на один из островов, засесть там и молиться, то дело плохо. Этого не может быть, Артем продолжал все отрицать. Почему? Тут же все черным по белому написано. Что бы мы ни делали, корабль неизбежно потонет, перебил он. Да-да, он сделал из железа и потому потонет. Что? Да так я. О своем, он поджал губы и грузно вздохнул. Пойми, я побывал во множестве миров. Ни один из катаклизмов не способен уничтожить человечество под ноль. Ни астероиды, ни ядерные зимы, ни вирусы не смогли сделать это. Всегда находятся люди, умудрившиеся пережить невозможное. А тут эта дамочка утверждает, что проклятие невозможно купировать. Ага, тут вот описывается эксперимент с забрасыванием 2 людей в безлюдную зону. Оба никак не контактировали друг с другом и находились на расстоянии в 50 километров друг от друга, но при этом первый умудрился заразить второго. Если все так и есть, а каждый умерший заражает 2 других, то содружество вымрет через... Он вновь задумался, 2 в 28 степени. Если взять минимальный таймер, это 2 дня. Получается, Через 2 месяца континент попросту вымрет, а через 3 весь мир. Ужас, прошептала Сен. И что теперь делать? Что делать? Что делать? Муравью хрен приделать, Артем, мягко говоря, расстроился. Нет, этого просто не может быть. Да почему? Сен не выдержала и повысила голос. Почему? Потому что это противоречит концепции мироустройства. Такое количество миров явно не могло появиться само по себе. Хочешь сказать, что их кто-то создал? Это аксиома. Она могла лишь догадываться о значении этого слова. И зачем выкашивать людей под ноль? В чем смысл? Чаще всего люди и сами с этим отлично справляются. Таков главный закон Вселенной. Выживает сильнейший. Но если верить написанному, у человечества попросту нет шансов. А это нелогично. Разве что найдутся люди с иммунитетом, но откуда им взяться? Не понимаю. Я тоже. Но ты сам говорил, что жизнь несправедлива. Да, несправедлива. Однако логично в своей несправедливости. А это просто бред сивой кобылы. Он начал яростно листать последнюю запись в тщетных попытках найти хоть какую-то зацепку. Я уже прочитала этот отрывок. Надежды нет, отрезала Сен и опустила глаза. К сожалению. Что? Артем неожиданно замер и перестал дышать. Через пару мгновений его глаза намокли, а по щекам полились слезы. Этого не может быть. Артем, Сен не на шутку начала переживать за возлюбленного, ибо никогда прежде не видела его таким. Она серо рядом с ним и пробежалась глазами по отрывку, над которым залип Артем. И что тут такого? Самая неинтересная часть, как по мне, размышление какой-то идиотки, решившей остаться и принять смерть. Что ты сейчас сказала? Артем перевел глаза на Сен и посмотрел на нее взглядом, полным ненависти. Хозяйка дневника пытается уговорить свою подругу, чтобы они сбежали из столицы вместе. А эта дура решила остаться. Сен не успела закончить предложение, полив смачную пощечину. Больно. Не смей ее оскорблять. Сквозь зубы прорычал Артем. Да что с тобой такое? Она слегка отползла назад, чтобы не получить новую порцию звездюлей. В этот момент поезд выехал из тоннеля, и яркое солнце заставило Сен зажмуриться. Приехали, грубо бросил Артем, выглянув сквозь щель между дверей вагона. Затем он выпил последнее защитное зелье и выломал стену, ведущую к пассажирскому вагону. Что ты творишь? Вопрошала Сен. Говорю же, мы приехали, холодно ответил он. Проделал дыру и одним ударом ноги разломал сцепку между вагонами. Наша остановочка. Но ведь нам еще 10 часов ехать. Сен полетела вперед вместе с остальными вещами. Судя по всему, часть механизма зацепила шпалы, чтобы привело к резкому торможению. Мы разобьемся. Все под контролем. Артем стоял себе как ни в чем не бывало. Свист ветра, металлический скрежет, какой-то стук. Ним хорошим это закончиться не могло. Но куда страшнее... Полное отсутствие каких-либо эмоций на лице Артема. Его будто подменили. В этот момент Сен по-настоящему испугалась. Однако оставшиеся без локомотива вагоны действительно останавливались. Правда, тормозной путь все равно остался огромным, и они заехали в очередной тоннель. Но проехали немного, где-то километр, может быть, чуть больше. Артем безмолвно открыл портал и начал закидывать внутрь карманной реальности деньги. Причем его интересовали только самые ценные. Сен понимала, что им понадобится в том числе и разменная монета, и поэтому занялась серебряными и золотыми карточками. Примерно через 5 минут Артем все так же молчаливо закрыл портал, вылез из вагона и пошел по рельсам в сторону выхода из тоннеля. Сен ничего не оставалось, кроме как пойти за ним в надежде, что он наконец-то расскажет, что же его так задело. Конечно, Сен догадывалась, почему он мог ее ударить, но спросить не решилась, опасаясь дальнейшей эскалации. А вот куда они шли, большой вопрос. Судя по звукам, неподалеку проходит магистраль, но железная дорога явно находится сильно выше, и просто так спуститься не получится. Когда они вышли из тоннеля, Артем все так же продолжил идти вдоль путей, не поднимая головы. Сен начала переживать, что вскоре может пронестись другой поезд. А так как путь был один с частыми разъездами, оставалось гадать, с какой из сторон им достанется. Куда мы идем? Все-таки спросила она и взглянула на обрыв. Может быть, стоит отойти с путей. Хотя куда тут отойдешь? У нас еще около 2 минут. Холодно выдал Артем. А мы уже почти пришли. В смысле? Она пригляделась и увидела едва заметную лестницу, выдолбленную в скале. Судя по виду, ей было несколько сотен лет. Как ты узнал? Или увидел, пока мы ехали? Строительство тоннеля — крайне трудозатратная задача. Пути не просто так проходят рядом с магистралью. Видишь вон те ржавые штыри, торчащие из скалы? Это крепление для подъемника. На нем поднимали грузы и рабочих, ибо использовать для подобных работ один лишь путь нелогично, если есть альтернатива. Не будь этих перевалочных баз, строительство растянулось бы на сотни лет. А почему тогда рабочие выдолбили лестницу? Да еще и такую опасную. Сэн не спешила опускаться на первую ступеньку. Один неверный шаг, и ты полетишь вниз. Это запасной путь. Базовая вещь при подобных работах. Подъемник мог сломаться, тоннель мог обвалиться. Всегда лучше иметь запасной вариант спуска и подъема. Ясно. Слушай, а что все-таки случилось? И почему мы сошли так рано? Не отставай. Артем проигнорировал ее вопрос и пошел вниз. Вот и поговорили, пробубнила Сэн себе под нос и после недолгого сеанса самоуспокоения сделала первый шаг. Поторопись, скоро поезд появится, он был уже метров на 50 ниже. Поезд, ей было настолько страшно, что она совсем забыла про состав, который вот-вот столкнется с брошенными вагонами. Поезд, порода под ногами задрожала, Сэн в панике опустилась на десяток метров и прижалась к скале, стараясь ухватиться за ступени руками. Артем в это время продолжал спускаться, будто ничего не случилось. Казалось, что его происходящее совершенно не волнует. Он всецело ушел в себя и не планировал возвращаться. Состав пролетел в попутном направлении и с оглушительным грохотом врезался в брошенные грузовые вагоны. Скорость поезда была около 300 км в час, а сила удара оказалась настолько мощной, что со склона начали падать камни. Небольшие, но если такой тебя заденет, можно прощаться с этой жизнью и лететь вниз вместе с остальными булыжниками. Сэн пережидала встряску с закрытыми глазами, ибо понимала, что физически не сможет увернуться от падающего камня. Морально она готовилась к худшему, но все-таки удача была на ее стороне. Отдышавшись, ей удалось продолжить путь. К тому времени Артем оторвался уже более чем на 150 метров. Складывалось впечатление, что он не планировал ждать свою верную спутницу. Но Сэн не хотелось в это верить, ибо ускоряться было нельзя. Слишком велик шанс оступиться и отправиться в недолгое путешествие. Поэтому она абстрагировалась от возлюбленного и пошла в своем темпе. Да, медленно, но лучше остаться одной, нежели разбиться в глупой попытке догнать Артема. Непонятно, что у него на уме, а раз не отвечает, на то есть свои причины. Сэн оставалось лишь гадать, насколько она права в своих суждениях. Сложно сказать, сколько времени занял спуск, ибо часы были только у Артема, но икры у нее забились так сильно, что о них можно было орехи колоть. Понятное дело, что возлюбленный спустился раньше и не только успел пройти сквозь тонкую полоску леса, выйдя к магистрали, но и что-то там нахимичил. Только-только Сэн добралась до него, как он набросился на нее и повалил на землю. Стоило бы начать переживать, что Артем планирует ее убить, но причина была совершенно в другом. Раздался оглушительный взрыв, спровоцировавший звон в ушах. Сэн далеко не сразу поднялась на ноги, несколько минут пытаясь прийти в себя. Но когда все-таки поднялась, увидела неглубокий кратер и разрушенное дорожное полотно. Все четыре полосы были повреждены, а несшиеся в обе стороны машины начали тормозить. Некоторым это не удалось, и они встретились друг с другом в углублении, оставшемся после взрыва. «Идем», — Артем кивнул в сторону дороги и достал из-за пояса пистолет. «Нам нужна машина». «Ты меня пугаешь», — негромко призналась Сэн. «Пожалуйста, скажи, что ты задумал. Как только сядем в машину и свалим отсюда, расскажу», — отрезал он и рванул в сторону черного джипа, из которого вышли четверо лысых мужиков. «Подожди меня», — кричала она ему вслед. Но все тщетно. Артем был на своей волне и продолжал следовать намеченной только одному ему известной цели. А дальше случилось то, чего Сэн не ожидала. Артем просто взял и застрелил пятерых мужиков, которые отказались отдать ключи от машины. На что он рассчитывал? Никто в здравом уме не согласился бы на такое. Они, конечно же, открыли ответный огонь, но Артем прямо на ходу выпил уже четвертое зелье защиты. Сэн понимала, что остальные водители могут проявить агрессию, и поэтому поспешила к машине. Но Артем и это предусмотрел, бросив в пробку сразу несколько световых гранат. Сэн узнала их по белому окрасу и вовремя отвернулась, закрыв глаза локтем. Артем уже сел за руль заведенной машины, развернулся и подъехал к ней. Она моментально залезла на переднее сиденье, а закрыла дверь уже на ходу, едва не вывалившись из-за резкого рывка. Возлюбленный явно куда-то спешил, причем выбрал он почему-то южное направление. «Мы возвращаемся в столицу», — где-то через минуты спросила Сэн. «Ага», — коротко ответил он, посмотрев на часы. «Часов через 8 будем на месте, благо топливо у нас есть». «Артем», — Сэн видела, что Артем не особо-то хотел делиться тем, что же его так потрясло. «Та девушка из дневника, одна из тех, кого ты называл родственной душой. Проницательности тебе не занимать». На его лице появилась не то улыбка, не то ухмылка. Всего было два человека, один очень хороший друг и одна девушка. Тогда ее звали Сарой, сейчас Изабеллой. Но как ты понял, что это именно она? По ключевой фразе: «Ничто не истина, все дозволено, и смерть – это не конец, а всего лишь новое начало». Именно благодаря этой фразе мы должны были узнать друг друга. Вот оно что. Но почему она сказала ее своей подруге? Впервые мы встретились около 6,5 веков назад. С тех пор я безуспешно пытался найти ее во всех нормальных мирах, где мне удалось побывать. Мы договорились, что если мир будет ужасным, то задерживаться в нем не стоит. Она наверняка тоже пыталась найти меня, и за столько веков эта фраза въелась в ее голову. Да и она отлично подходила к контексту разговора. «И что теперь? Ты хочешь с ней встретиться?» Если раньше Сэн только догадывалась, к чему все идет, то теперь не на шутку начала переживать о своей судьбе. Не ровен час, когда ее просто выкинут за ненадобностью. Еще и Артем предательски молчал, вновь игнорируя ее вопрос. «Получается, если вы воссоединитесь, то я стану третьей лишней». «Пффффф», он неожиданно засмеялся. «Ты абсолютно не понимаешь, что означает понятие «родственная душа». У нее за столько времени наверняка было больше 50 детей и немногим меньше мужей, как и у меня. Наша связь куда глубже, чем обычные человеческие чувства». «Понятно». Сэн заметно приуныла, отвернувшись, чтобы не показывать печаль. «Даже не начинай. Я понимаю, что у тебя в голове, но поверь на слово, все это не настолько значимо, как тебе кажется. Куда важнее другой вопрос. Что делать с этой долбанной жижей? Не вижу иного выхода, кроме как отправиться в деревню, где все и началось. Так мы едем в деревню или в столицу? Что-то я запуталась. Сперва навестим Сару, а уже при помощи ее ресурсов попытаемся решить проблему. Когда она узнает, что я здесь, поднимет на уши все содружество. Тем более, раз уж она первая женщина, ставшая советником содружества. Чего? Стоп, что? У Сэн аж челюсть отвисла. Так ей же 82 года. Наивно и глупо надеяться, что мы с ней будем одного возраста. Да и это ничего не меняет. Разве что ограничивает время, которое мы успеем провести вместе. Артем говорил с таким воодушевлением, словно никакой черной чумы не существовало. Иронично, из груди Сэн вырвался нервный смешок. Даже при таком раскладе она может прожить дольше меня. Если верить дневнику, всем нам осталось недолго. И хоть подобный исход нелогичен, я не возьмусь утверждать, что остановить заразу реально. Но если возможность существует, мы должны ею воспользоваться. Ага. Остаток пути они проделали в тишине, обмениваясь лишь рядовыми фразами. Артем говорил, когда заканчивалось топливо, и когда хотелось попить. В остальном же он с головой погрузился в свои мысли, наверняка думал, что скажет этой Саре при встрече. Несложно догадаться, насколько тяжело было Сэн от мыслей, что ее возлюбленный мчится к своей родственной душе. Хоть он изначально и предупредил ее, что между ними не будет ничего серьезного, женскому сердцу не прикажешь. Хоть умом Сэн и не желала зла сопернице, но на уровне подсознания мечтала, чтобы та погибла от проклятия или чего похуже. Добрались до Центроуральска они только через 8,5 часов. Им оставалось проехать еще около 20 километров, а сама гора уже была видна, освещенная вечерним солнцем. Ничего не предвещало беды. Единственное, что беспокоило Сэн, так это способ проникновения. «Слушай, а как мы попадем внутрь?» – спросила она. «Это не потребуется. Нам всего лишь нужен компьютер с доступом в интернет», – парировал Артем. «И что он нам даст? Я найду способ достучаться до Сары. В крайнем случае взломает телевидение. Система безопасности в вашем мире допотопная, и мне доводилось сталкиваться с куда более сложными фаерволами. Вот оно что». Она вновь не поняла последнее слово. «Хорошо, если так, не хотелось бы опять рисковать жизнью, пробираясь через стены и КПП. Не переживай, не придется». Артем стал заметно спокойнее. Возможно, он уже переварил в голове всю новую информацию и успокоился. «Это что еще за хрень? Чувствуешь? Пока он жал на тормоз, Сэн безуспешно пыталась понять, что же тот имел в виду. Но стоило машине остановиться, как ее озарило. Земля дрожит. Землетрясения, они частенько случаются. Но это какое-то слишком сильное. Деревья дрожали так, будто хотели скинуть с себя зеленую листву без остатка. Похоже, мы находимся над эпицентром. Стоит опасаться схода камней с вон того склона. Ибо, врывалось у Артема, из вершины горы, на которой был основан Центроуральск, вырвалось облако пепла. Оно быстро набрало высоту в несколько километров, продолжая увеличиваться в сечении. Во все стороны полетели куски расплавленной породы, а вниз по склону устремился пирокластический, сметавший все на своем пути. Многие из новых уральских гор в недавнем прошлом были активными вулканами, но последнее крупное извержение было аж 200 с лишним лет назад. А сейчас случилось не просто извержение, нет, гора буквально взорвалась. Часть западного склона обрушилась и скатилась в ущелье, накрыв фермерские угодья. В течение нескольких минут погибло более 6 миллионов человек. Ни одна, даже самая сильная магия, была не способна остановить катаклизм. Сила природы всегда превосходила человеческие возможности. И на этот раз она отыгралась на тех, кто безбожно бурил гигантскую гору на протяжении нескольких веков. Мечта Сэн сбылась. Сара погибла. А вот Артем впал в ступор, ибо не мог поверить, что он опоздал на каких-то пару часов. Сэн хотела хоть немного подбодрить его, но не могла подобрать нужные слова. Она не придумала ничего лучше, чем просто положить руку ему на плечо. «Нет, нет, не е-е-е-ет». Артем выскочил на дорогу и упал на колени. «Нам нужно езжать». Она вышла вслед за ним. «Иначе волна накроет нас». «Артем, пожалуйста, вернись в машину. Саре уже ничем не помочь». «Ошибаешься?» — прорычал он и скрестил пальцы особым образом. Ему явно не доставало второй руки, но его это совсем не останавливало. «Что? Что ты делаешь?» — недоумевала Сэн. «Код запроса. 3 дельта омега зион». Артем начал рисовать пальцем некий замысловатый символ. Причем тот проявился прямо в воздухе и начал сиять ярким золотым светом. Артем, Сэн не понимала, откуда у него взялась еще одна способность. Прежде он никогда ее не использовал. «Иди сюда, тварь!» — заорал он и просунул руку в образовавшуюся брешь в пространстве. Затем вытащил в этот мир нечто непонятное. Сэн смотрела на загадочную субстанцию со множеством постоянно меняющихся символов, без возможности осознать, что происходит на самом деле. Казалось, что Артем достал некое подобие инопланетной клавиатуры или консоли и начал набирать какой-то шифр. Все символы, которые он нажимал, застывали в воздухе над этим устройством. Хоть Сэн и родилась в магическом мире, но нечто подобное видела впервые. Это заклинание казалось каким-то инородным. И даже при попытке разобрать символы начинала болеть голова. Мозг натурально отказывался осознавать происходящее, словно оно было лишь миражом. Вскоре Артем закончил и оттолкнул от себя консоль. Она тотчас исчезла, а оставшиеся символы выстроились в столбец и засияли еще ярче. Затем и они исчезли яркой вспышкой. Поначалу Сэн не поняла, что происходит, но когда пирокластический поток начал ползти вверх, а не вниз, осознание наконец-то пришло. Хрен пойми как, но Артем умудрился пустить время вспять. Их Сэн окружил непроницаемый купол, за пределами которого время текло в обратную сторону, постепенно ускоряясь. Уже через четверть минуты не осталось и следов от извержения, а через минуту наступило утро. Простояв еще немного, они переместились назад на 4 дня. Пауки уже погибли, а вот до появления носорога еще уйма времени. «У меня всего один вопрос», — негромко начала Сэн. «Если ты обладаешь столь сильным даром, почему не использовал его раньше? Было столько случаев, где он мог помочь». «Не понимаю». «Это не дар», — безэмоционально ответил Артем. «А что же тогда?» «Вмешательство в мироустройство, и оно неизбежно повлечет за собой последствия. В лучшем случае пагубные, в худшем смертельные». «Чего-чего?» — Сэн понимала, что он говорил искренне, и оттого ей было еще страшнее. «Какие еще последствия?» «Давно не виделись», — послышался незнакомый голос. Сэн попыталась обернуться, но моментально осознала, что не может пошевелиться. Она словно застыла во времени, как и все окружение, кроме Артема. Даже листья не трепыхались на ветру. Лишь ее возлюбленный мог двигаться и дышать, а ей почему-то это было не нужно. «У меня не было выбора», — Артем почему-то начал оправдываться. «Я должен был ее увидеть. Ты ведь понимаешь, что этого не будет». Сбоку от Сэн прошел мальчик лет 12 в белом одеянии с черными глазами. Чернота была даже на белках, как бы намекая, что это существо не было человеком, да и веяло от него чем-то неестественным, не поддающимся объяснению и осознанию. «Дай нам хотя бы час». Прежде Артем ни с кем таким тоном не разговаривал. Казалось, что еще немного, и он начнет умолять этого мальчика. «А дальше делай, что хочешь. Мои желания тут ни при чем». Он щелкнул пальцами, и время вновь пришло в движение, но теперь уже значительно ускорившись вперед. Меньше чем за 10 секунд гора вновь взорвалась. «Ты вмешался в естественный ход вещей. И если в прошлый раз я тебя просил, ибо твои действия затронули всего одну душу, а теперь речь про 6 миллионов. Ты правда надеялся, что я позволю тебе вмешаться? Чего молчишь? А что говорить?» Артема переполняли ярости и бессилие. «Я должен был попытаться, даже с шансом 1 на 1 миллион. Столько лет прошло, а ты так и остался наивным глупцом. До сих пор считаешь, что одного твоего желания будет достаточно, чтобы горы свернуть». Мальчик поучительски усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Тебе и так было позволено то, что не позволено никому другому, но тебе этого оказалось мало. И что будет теперь? Вновь отправишь меня в пустоту?» — спросил Артем, запрокинув голову и закрыв глаза. «В прошлый раз ты ничему не научился, а давать второй шанс я не намерен. Ты останешься здесь». Мальчик дотронулся до груди Артема, и его тело засветилось приятным золотым светом. «Навсегда. Это тело никогда не умрет, а ты навечно будешь к нему привязан. Этот мир станет твоей тюрьмой, и можешь даже не пытаться внести изменения. Сигналы из этого мира не попадут в ядро, никакие, а все души, находящиеся в этом мире, превратятся в ничто. Из-за моей вольности ты накажешь 100 миллионов, недоумевал Артем. Как-то балансом даже не пахнет, да и логика хромает, хотя весь этот мир — одно больше нарушение всех логических законов. Согласен, бракованный мирок получился. Мальчик неожиданно улыбнулся. От него следует избавиться. Один катаклизм люди умудрились пережить, но второй станет для них концом. «А-а, вот что ты задумал?» Из груди Артема вырвались нервные смешки. «Хочешь запереть меня здесь одного? Такого твое наказание?» «Именно», — мальчик развел руки в стороны. «Вскоре этот мир станет твоим и только твоим. Радуйся, ты это заслужил. Сарказм тебе не к лицу». Артем встал на ноги и размял шею. «Думаю, я не смогу выбраться. Кто еще из нас наивный? Если тебе все же удастся найти изъян, то так уж и быть, я тебя прощу. Но каковы шансы, что тебе удастся найти еще одну лазейку?» «Дважды мне это удалось. Статистика на моей стороне», — горделиво выдал Артем. «Тогда до встречи», — мальчик помахал рукой и начал исчезать. «Но если говорить на чистоту, я в это не верю. Заблуждаешься». Как и всегда, Артем успел добавить напоследок, прежде чем незнакомец испарился. Время вновь пошло своим чередом, а Сен наконец-то смогла вздохнуть. «Вот такие пироги. Кто это был?» — мямлила она, пребывая в шоке от увиденного. «Бог, гондон заднеприводный, который только и умеет палки в колеса вставлять», — чванливо ответил Артем. «Называет себя наблюдателем. И если ты заметила, он совсем не похож на Бога. Скорее зазнавшийся клерк, не более того. Но, что? Понимаю, у тебя в голове ураган из вопросов, но нам надо убираться отсюда». Артем, как ни в чем не бывало, вернулся к машине и сел за руль. «Ты едешь, или хочешь, чтобы из тебя получилась забавная мумия с открытым ртом, погребенная под слоем пепла? Но, продолжала мямлить Сен, садясь в машину. «Но как же Сара? Ты так стремился ей увидеть. Не получилось, не удалось», — он лишь пожал плечами. «Зато теперь я знаю, что это все-таки возможно, а это все меняет. Но тебя ведь здесь заперли, а наши души, что будет с ними?» «Подожди, то есть я умру с концами, Артем?» «Ответь», — требовала Сен. «У нас еще есть время с этим разобраться. Нужно как можно быстрее вернуться в деревню шахтеров и понять, с чего же все началось. Раз уж я теперь бессмертный, возможно, смогу остановить черную смерть. Возможно», — прошептала Сен с поникшим видом. «Поверь, мне совсем не хочется жить в этом мире одному. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, дабы предотвратить конец света. И ты мне в этом поможешь. Самое то для любительницы приключений».